Это был стремительный марш-бросок 36 тысяч солдат через ущелье в долину. Здесь следует написать «всего 36 тысяч». Ибо в Бармиданской долине нас ждали 70 тысяч австрийцев и сардинцев. Но я нежданно, как снег, на голову обрушился на них. Разрезав их строй, я вклинился между австрийцами и сардинцами. Стремительно разгромив на правом фланге австрийцев, уже на следующий день на левом фланге покончил с сардинцами. 36 тысяч моих солдат разгромили 70 тысяч неприятеля. Дорога на Пьемонт была открыта. Потом меня обвинят. Дескать, я вывозил из Италии картины, бесценные произведения искусства. Да. Перед битвой при Лоди я послал во Францию 20 картин Микеланджело и Корреджо. Что ж, у меня хороший вкус. Так я заставлял побежденных платить контрибуцию, ибо победоносная армия должна себя содержать сама. И хорошо содержать. И я прекрасно экипировал своих солдат-победителей, они это заслужили. Я исполнил все, что обещал нищей армии, и написал им в своем бюллетене «Солдаты революции». За 15 дней вы одержали 6 великих побед. Вы взяли 21 знамя, 55 пушек, 15 тысяч пленных. Он помнил. Он все помнил. Император улыбнулся, привычно читая мои мысли, и продолжил. Вы форсировали реки без понтонов, выигрывали сражения без пушек, стояли на бивуаках без куска хлеба и чарки вина, преодолевали сотни километров, не имея даже башмаков, ибо вы — солдаты свободы. Теперь у вас есть все. И благодарное Отечество славит ваши подвиги, но помните, то, что мы совершили, ничто по сравнению с тем, что ждет нас впереди. Но обкладывая контрибуции побежденных правителей, я никогда не позволял своим солдатам грабить население. Я обращался к ним. Обещаю вам великие победы. Вы же поклянитесь щадить народы, которые мы пришли освобождать. Нарушив эту клятву, вы станете варварами, бичом народов, и свободное отечество никогда не признает вас своими сынами. Помните, я не потерплю разбойников, которые омрачат нашу славу. Грабители будут расстреляны. По моему приказу, расстреляли 6 солдат, ограбивших местную церковь и несколько домов. И я мог написать в своей прокламации: «Народы Италии, Франция идет к вам на помощь. Мы клянемся уважать вашу религию, обычаи и вашу собственность. Мы ведем войну только с вашими угнетателями». Великое было время. Я был тогда двужильный, молодой, как моя армия. Я мог есть гвозди и вообще не спать. Уже потом в России, когда я с трудом смогу мочиться и сидеть на коне, я пойму, какое же это счастье быть молодым. Это не записывайте. Запишите только. Я был тогда окружен такими же молодыми головорезами, моими генералами с весьма подозрительными биографиями. Каждого из них можно было отправить на галеры, и каждый знал, за что. Мы были детьми революции, которая возносит из грязи. И все мы были сыновьями одной страны. И мы громили австрийскую армию, состоявшую из наемников и стариков-генералов. Запомните. Гений озаряет молодых. Александр Македонский, Ганнибал, Аттила были моими сверстниками и даже моложе. Я каждый день укорял себя. Тебе целых 26, а ты только начинаешь. И я был беспощаден к себе. Шел в самое пекло боя впереди моих солдат. Я знал, если рожден для бессмертия, судьба защитит. И это бесстрашие подчинило и солдат, и генералов. Они повиновались мне беспрекословно. Я повторил опыт Тулона. 10 мая в битве при Лоди австрийцы били по мосту ядрами, но я был в гуще нападавших. Вокруг падали люди и ядра, а я был неуязвим, и мы взяли мост. И когда спустилась ночь, я вернулся на захваченный мост, заваленный трупами, и в который раз сказал себе: «Как бережет тебя судьба! Ты отмечен, и ты свершишь все, что видел в честолюбивых грезах». И я продолжил игру со смертью при Арколе. Там был тот же кромешный ад. Наши попытки захватить мост были тщетны. Гора трупов уже громоздилась на мосту. Солдатами овладело отчаяние. Тогда я повел их сам. Мормон умолял меня: «Не идите туда, вы погибнете!» Он был прав, если бы речь шла о простом смертном. Но то был я. Вокруг меня опять падали люди. Был убит мой адъютант Мюйрон, защитил меня от пули своей грудью, а я остался невредим. Впоследствии Гро нарисовал меня со знаменем на Аркольском мосту. Хотя на самом деле я не держал знамени. Я держал шпагу. И неплохо ею поработал. И опять вышел невредимым из кромешного ада. Он помолчал. Как видите, я не только руководил сражениями. Я участвовал во множестве кровопролитных битв. Однако не имею серьезных ран. Так, жалкие царапины. Впоследствии Маршан рассказывал, что когда императора обмывали, у него на теле оказалось много шрамов от полученных ран. Превозмогая нечеловеческую боль, он оставался в строю, чтобы солдаты верили в его неуязвимость.